Глава 5. Я чувствовал, как эхо наполняло тело Максима Романовича. Ноги тяжелеют от силы, мышцы бедер и икр натянуты, словно канаты, спина, плечи, кисти — все подчинено одному рывку. Даже кожа, не кожа больше, а тонкий гибкий доспех, готовый встретить удар. «Воздушник, 6-й ранг в толпе», — сказал я негромко. Максим бросил на меня быстрый взгляд. Короткий, почти незаметный. Ни вопросов, ни колебаний. Сначала он сделал шаг, будто самый обычный, размеренный. Но в следующий миг шаг перерос в прыжок. Его фигура вытянулась вперед и на глазах размылась, как удар молнии в грозовом небе. Василек прорезал толпу, и журналисты даже не успели понять, что произошло. И именно в этот миг я почувствовал другое. В стороне. Нет, далеко. Почти в километре. Вспышка эха. Не громкая, а будто отраженный удар. Выстрел. Мой взгляд сам изменил фокус, ушел от толпы. Я ощутил дрожь воздуха в той точке, где мир даже не заметил бы перемены. Ни один маг не уловил бы этого. Даже 11-й ранг Максима и тот не почувствовал. Это не магия, не плетение, не узор. Это оружие. Я понял сразу. Пуля уже в воздухе. Обычный человек не узнал бы ее. Подумал бы, что это просто колебание эха, что кто-то в толпе пошевелил силой. Но я видел разницу, слишком прямое, слишком резкое движение. Это не эхо мира, это выстрел, замаскированный в его ткань. Расстояние? Около километра. Нет, ближе. 950 метров. Скорость. Я помнил цифры из своего прошлого мира. Снайперская винтовка. Пуля летит примерно 850 метров в секунду. Значит, у меня чуть больше секунды. 1,1, если точнее. Моему мозгу этого достаточно. Целая вечность для моих мыслей. Достаточно, чтобы решить, как спасти себя. И вместе с этим во мне включилось то, что я когда-то называл режимом сверханализа. Это не магия, не дар эха. Это моя старая привычка из прошлого мира, из лаборатории, где мы играли с энергией, которая могла взорвать город, если ошибешься в цифре. В этом состоянии тело отсекается. Я не двигаюсь. Ни один мускул не слушается. Все уходит внутрь мозга. Сознание работает как вычислительная машина, прожигая миллионы вариантов за доли секунды. Время кажется остановленным, но оно идет. Всегда идет. Просто я думаю быстрее. Я включался так редко, только когда не оставалось другого выхода. Когда счет шел на секунды, и нужно было решить, выключить реактор или перегрузить, отключить установку или взорваться вместе с ней. Тогда этот режим спасал жизни. Иногда чужие, иногда мою. И вот он включился снова. Даже в этом состоянии я могу думать, отвлечься, рассуждать о чем угодно, но толку, пуля все равно летит. Почему я решил, что это именно пуля? Начнем с того, что я хорошо знаю, как выглядит магическое плетение. Любое заклинание — это схема, построенная из линий и узлов эха. Я вижу их всегда, вижу настолько четко, что различаю даже незначительные искажения. Но сейчас передо мной не узор. Передо мной сгусток, который движется по прямой линии, без каких-либо признаков построенной формы. Никаких узлов, никакой симметрии. Это не магия, это физика. Да, вокруг пули есть эхо, но и оно распределено необычно. Обычно чары маскировки должны скрывать предмет, сделать его невидимым для восприятия магов и воинов пути силы. Здесь же наоборот, эхо словно обволакивает пулю и подчеркивает ее существование. Для обычного мага или бойца она растворилась бы на фоне мира, но для меня эти линии сделали ее только заметнее. Я почти уверен, если бы это был простой свинец или сталь, я бы ее не заметил. Она прошла бы мимо, и я понял бы все только в момент удара. Но с эхо вокруг нее она выделяется, как черная черта на белом листе. Еще одна деталь. В момент выстрела я уловил не звук и не вспышку, а разрыв. Что-то оборвалось, словно плоть сорвали с кости. Я почувствовал это в эхо так же ясно, как когда монстр умирает в бою. Когда его тело рассекали, эхо всегда вздрагивало, реагировало всплеском. То же самое я ощутил и сейчас. Пуля, вырываясь из дула, словно оборвала кусок живого. Вероятнее всего, здесь использовали не заклинание, а часть чудовища, встроенную в оружие. И именно в момент выстрела я почувствовал, как это живое умерло. Выстрел был полностью заглушен. Ни пламени, ни дыма, ни хлопка. Но для меня эта смерть прозвучала ярче салюта. На высоте метров 30 над землей эхо вспыхнуло, как ночной фейерверк, И я увидел этот сигнал. На сам факт анализа, на то, чтобы определить, что это именно пуля, я уже потратил часть времени. Она пролетела около 50 метров. Значит, осталось 900. Хорошо. Если это пуля, значит, от нее теоретически можно защититься. Вопрос, чем именно? Первое, что приходит в голову любому магу или воину, поставить щит. Сосредоточить все эхо в одной точке и встретить удар. Простое решение. Но именно простое, значит, бесполезное для меня. Я сразу понимаю, что этот вариант невозможен. Даже если бы я точно знал, куда целится пуля, у меня не хватило бы ни сил, ни времени. Чтобы собрать все, что есть во мне, в одну единственную точку, потребуется как минимум 2-3 секунды. Мой ранг слишком низок, я просто не способен сделать это быстрее. А у меня есть всего секунда, не больше. Даже если бы я успел, я все равно не верю, что щит выдержал бы. Вокруг этой пули есть струны эха. Я не могу их описать, я не понимаю их очертания, не вижу закономерности, но ощущаю результат. У них есть свойство пробивать. Обходить то, что создано для защиты. Это я понимаю. Откуда? Не знаю. Я уже сталкивался с подобным и раньше. Смотришь на эхо, не видишь сути, но сразу понимаешь итог. Итог здесь прост. Моего щита не хватит. Щит не выдержит. Значит, вариант с прямой защитой отпадает. Что еще? Второй вариант — сбить траекторию. Вспомним физику. Теоретически все просто. Любое тело можно отклонить, если придать ему поперечное усиление. Для этого достаточно ветра или удара по линии движения. Но практическая сторона говорит обратное. У меня нет времени. Даже если я попробую работать не телом, а напрямую через эхо, результат будет тот же. Я уже проверял подобные вещи. В этом режиме мозг работает быстрее, но сами струны эхо подчиняются моим приказам почти с той же скоростью, что и обычно. Да, чуть быстрее, но не в десятки раз. Этого недостаточно, чтобы я успел сплести хоть какое-то заклинание за оставшуюся секунду. Можно попробовать другое. Не создавать собственное, а перенаправить чужое. Например, дотянуться по струнам воздуха до заклинания мага в толпе. Теоретически это возможно, но силы и контроля не хватит. Я не смогу вырвать у него управление и заставить его плетение сработать так, как нужно мне. Даже если попробую, время уйдет, а результат окажется нулевым. Значит, этот путь закрыт. Остается искать варианты снаружи. Не в себе, а вокруг. Вокруг меня два мага 8-го ранга. 11-й ранг Максим. Все они уже начали движение. Я фиксирую их эхо, отмечаю направление, но не глазами, памятью. Мое тело не может двигаться, но картина окружения осталась во мне. Нужно построить 3D, вспомнить, что я видел до выстрела, и зафиксировать тот момент, когда Максим сорвался. Он уже развернулся и смотрел в мою сторону. Слишком быстро. Настолько, что я подумал, он движется почти с той же скоростью, с какой я сейчас думаю. Почти мой режим. Это многое объясняет. И одновременно создает новый вопрос. Успеет ли он? Между мной и пулей уже около 850 метров, то есть у него меньше секунды, примерно 8 десятых. Встать на моем пути или сместить траекторию за это время почти невозможно. Но для него теоретически возможно. Все зависит от того, понял ли он. И как мне ему сказать, что делать? Этого мало, чтобы рассчитывать только на него. Следующий шаг — проверить другие варианты. Я уже пробовал дотянуться к чужим заклинаниям, но мне не хватит ни силы, ни времени. Значит, остается поискать в окружении то, что я мог упустить. Какие струны эхо проходят рядом со мной? Что я зафиксировал до того, как время для меня замедлилось? Может быть, есть источник, который можно использовать? Интерлюдия. Максим. Я сорвался сразу, без задержки, и толпа для меня превратилась в замедленный поток лиц и движений. В боевом режиме все всегда выглядело так. Люди словно вязли в воздухе, шаги становились тяжелыми, слова медленными. Мало кто мог двигаться в таком ритме, разве что другой 11-й ранг. Но когда я посмотрел на господина, понял, что-то не так. Его глаза двигались быстрее, чем я сам. Зрачки метались во все стороны так стремительно, что я даже не успевал их отследить. Я привык, что мое зрение опережает движение противника, что я первым вижу замах и первым делаю шаг. А сейчас его глаза ускользали от моего взгляда, как будто он жил в еще более ускоренном времени. Я подумал, что для толпы это должно выглядеть странно. Наверняка никто даже не понял, что происходит. Для них его взгляд сейчас просто сплошная тьма. Черные провалы вместо глаз, потому что они не успевают различить движение зрачков. Но я видел, и от этого мне стало только тревожнее. Я попытался уловить, что именно он видит. Его взгляд был направлен в сторону, и я невольно проследил за ним. Для обычного человека там не было ничего, лишь даль облака и деревья. Но мои глаза позволяли больше. 11-й ранг давал возможность выхватить из воздуха мельчайшие детали, видеть то, что для остальных остается пустотой. И тогда я заметил ее. На расстоянии около 800 метров. Маленькая, почти невидимая точка, летящая прямо к нам. Я сразу понял. Пуля. Ее нельзя было почувствовать. Мое чутье, отточенное годами пути силы, молчало. В ней не было ни эха, ни формы, ни массы. Она не принадлежала ни магии, ни обычной материи, с которой мы привыкли иметь дело. Но глаза позволяли ее различить, и этого хватило. Я понял то же самое, что и господин. Шестой воздушник не был главной угрозой. Да, он плел заклинание, и оно должно было оказаться мощным. Он собирал силы слишком долго, значит, готовился ударить на пределе возможностей. Его магия могла снести половину толпы. Но все это было уже неважно. Даже если журналисты падут, это не имеет значения, если пуля достигнет господина. Я начал просчитывать варианты. Успею ли я встать на ее пути? Успею ли хотя бы сместить траекторию? Пока я думал, она уже сократила расстояние. 800 превратились в 600. 200 метров пролетели мгновенно. Времени оставалось все меньше. Аристарх. Около сотни метров назад. Я начал собирать карту происходящего. Не глазами, памятью. Все, что почувствовал еще до того, как время замедлилось, теперь всплыло передо мной в виде линий и всплесков эха. Люди, струны, потоки — все заняло свое место. Первым я отметил мага 8-го ранга, который стоял в глубине, за спинами журналистов. Он уже сплел заклинание и вплел его в меня. Я чувствовал это отчетливо. Оно должно было сработать как защита, не только от магии, от чего-то большего. Я не понимаю, каким образом его щит способен удерживать и физику, но чувствовал, маг сделал все, что мог. Затем второй 8-й ранг, тот, что был ближе, в первых рядах. Его заклинание не было направлено на меня напрямую. Оно было направлено на то, чтобы сбить первый щит. Контрход. Он готовил разрушение защиты, чтобы открыть меня для удара. Я складывал пазл дольше и понимал, схема проста и опасна одновременно. Шестой воздушник должен был ударить по толпе, зацепить меня в том числе. Удар должен был выглядеть как теракт, хаос, случайность. В этот момент я погибаю. Толпа тоже несет потери, паника, все выглядит естественно. Но на этом дело не заканчивалось, потому что сразу после этого второй 8-й ранг, тот, что рядом, должен был добить воздушника своим заклинанием. Сделать вид, что он спасает остальных. Закрыть линию, оборвать след, чтобы никто не вышел на настоящего заказчика. Это не просто нападение. Это тщательно выстроенная комбинация. Один создает хаос, второй прикрывает. Я мишень, но и приманка, и свидетели должны исчезнуть вместе со мной. Я видел это ясно, как ходы на шахматной доске. Только один вопрос. Зачем кому-то меня защищать? Расстояние уже сократилось до 700 метров. Пуля летела все быстрее для глаз, хотя время в моей голове все еще тянулось вязко, почти неподвижно. И тогда я увидел Василька. Максим Романович тоже понял. Его взгляд уже смещался в сторону полета. Для меня это выглядело медленно, но факт был очевиден. Он тоже осознал, что главная угроза сейчас не шестой воздушник. А значит, шанс остается. Пусть и маленький. Я не знаю почему, но во мне возникла уверенность. Он успеет. Его ранг, его скорость, его опыт — все говорило, что если кто-то и может встать на пути пули, то именно он. Чутье подсказывало мне. Времени у него должно хватить. Тем более, что воздушник еще не успел завершить свое заклинание. До выплеска эха, удара оставалось не меньше 4 секунд, может быть, даже 5. Для обычного человека это ничто, для Василька целая вечность. Этого времени хватило бы не только на то, чтобы убить мага, но и воскресить его и снова убить, если бы возникла такая необходимость. Значит, если он остановит пулю, то и с остальным справится. Я хотел бы верить, что уже все решено, что Василек успеет. Но я не могу быть уверен на 100%, и потому продолжаю считать дальше. Мельком отметил, Нас все это время охраняли еще четверо дружинников. Молодцы. Я их не заметил раньше, значит, маскировка у них была отличная. Они сливались с эхо так, что даже мое зрение пропустило их. Но это, увы, ничего не меняет. В этой ситуации они бесполезны. Физически они не успеют добраться до меня и закрыть. Пуля быстрее. Нет, в бой они вступят. И помогут справиться с остальными, с магами, тут сомнений нет. Более того, я уже чувствовал за спиной всплески эха. Дружина переходила в боевой режим. Десятки бойцов поднимали силу и скорость одновременно. В скором времени они будут здесь, но даже их рывок даст максимум 50, может быть, 100 метров до ворот. Этого недостаточно. Пуля войдет в мое сердце или голову задолго до того, как они вмешаются. Остается один вариант. Тот восьмой ранг, что ближе всех. Он готовит контрзаклинание против щита, который поставил маг из глубины. Если его плетение не будет завершено, защита может продержаться. Она не спасет от всего, но, возможно, даст хотя бы шанс. Я могу попробовать вмешаться. Даже в моем режиме это будет мучительно медленно, но шанс все же есть. С эхо я работаю здесь чуть быстрее, чем обычно. Не быстро, нет, но все же быстрее обычного. Возможно, этого хватит, чтобы попытаться зацепить хотя бы одну из его линий плетения. Если я собью хоть один узел, маг может не успеть завершить заклинание, а значит, защита восьмого ранга из глубины останется на мне, и тогда вероятность выжить вырастет хоть немного. Проблема в том, что он плетет быстро, слишком быстро. Разница между шестым и восьмым рангом ощущается колоссально. У воздушника шестого ранга заклинание кажется огромным, ярким, опасным. Но рядом с ним контрплетение восьмого выглядит как огромный манускрипт из стены текста. Оно массивно, тяжело, и в нем чувствуется такая сила, что я едва могу понять его структуру. Я не способен это удержать. Этот ранг далеко за пределами моего уровня. Но, может быть, я сумею хотя бы сдвинуть один символ, одну линию, нарушить стройность. Возможно, после этого я потеряю сознание. Слишком велико напряжение, слишком далеко я лезу. Но если это позволит защите удержаться еще миг, если это даст мне хотя бы тень шанса, то оно того стоит. Интерлюдия, Максим. Выставить ладонь? Нет, это глупость. Ладонь она прошьет так же легко, как ткань. Даже если я вложу туда всю силу, пуля просто разорвет мышцы и выйдет насквозь, не отклонившись ни на миллиметр. Две руки? Тоже не вариант. Если прыгну с двумя, я не смогу вывернуть тело в нужный угол, не успею встать точно на траекторию. Тогда я лишь зацеплю край, и толку не будет. Значит, остается одно — кулак. Сжатая кисть — это кость. Костяшки, суставы — то, что я бил и набивал годами. Если пуля войдет именно туда, через кость, есть шанс, что траектория сместится. Не настолько, чтобы полностью уйти от барона, но хотя бы по касательной. Пусть заденет плечо, пусть скользнет, это все равно лучше, чем прямое попадание в сердце или в голову. Я представлял это ясно. Прыжок. Максимальный угол. Кулак выведен вперед так, чтобы вся масса удара пришлась именно на костяшки. Пусть ее прошьет насквозь, пусть вырвет кость, но тогда у меня будет шанс отклонить ее ход. Это единственный вариант. Другого у меня нет. Аристарх. Я тянусь к плетению восьмого ранга. Оно огромное, тяжелое, чужое. Каждая линия давит, каждая струна рвет меня на части. Но я ухватываюсь и двигаю совсем чуть-чуть, один узел, одна линия. Вроде получилось. В тот же миг мое сознание начинает рушиться. Скоростной анализ гаснет, как лампа накаливания, выжженная слишком сильным током. Мысли замедляются, возвращаясь в реальное время. Тело становится неподъемным. Последнее, что я вижу, — Максим. Он взлетает, разрывая воздух рывком, и прыгает прямо в траекторию пули. Рука выведена вперед. Вся сила собрана в кости. Правильно. Да, кулак — единственный шанс. И в этот миг на мне поднимается щит. Я чувствую его полотно, тяжело, как стену. Все складывается в одну точку. Удар.